31 июля на Кубе закрылся месячник солидарности с корейским народом. На церемонии закрытия присутствовали работники Кубинского комитета поддержки объединения Кореи, Кубинского общества дружбы с народами, Кубинского сталеречейного завода жителей Кубы, а также чрезвычайный и полномочный посол нашей страны на Кубе и сотрудники посольства. Выступавший сказал, что великая победа корейского народа в войне, спровоцированной американскими империалистами, является собой результат незаурядной военной мысли, стратегии, тактики и мудрого руководства великого Ким Ир Сена, и назвал Ким Ир Сена и Ким Чен Ира великими людьми, которые посвятили всего себя во имя самостоятельного и мирного объединения Кореи. Далее он отметил, что благодаря руководству Ким Чен Ына в скором будущем осуществится объединение Кореи, и выразил готовность и впредь прилагать всевозможные усилия к укреплению непобедимой дружеской сплоченности между двумя странами и оказать полную поддержку и солидарность с борьбой корейского народа за объединение Кореи. Участники церемонии посмотрели наши документальные фильмы, в том числе музей в честь победы в Отечественной освободительной войне.